Глава вторая. Из комнаты любовники вышли лишь через час с небольшим, раззадоренные, полные энергии и довольные друг другом. Эллен, хорошо помня этот отрезок своей жизни, уже был облачен в умеренную строгую форму кандидата в анимусы. Рубаха со стоящим колом воротником, легкий, идеально подогнанный пиджак оттенка грозового неба, свободные штаны и минималистичные сапоги с довольно высоким загнутым голенищем. Помимо формы, Эллен не постеснялся дополнить образ аксессуарами, как чисто декоративными, вроде серебряных запонок на рубашке, так и функциональными, вроде скрытого под рукавом браслета-хранилища. На голове парня, как обычно, царил хаос. Даже проживи он еще сотню лет, ничего не поменялось бы, ведь ко своим умеренно коротким волосам он относился абсолютно наплевательски. Алексия успела лишь пару раз взмахнуть расческой, после чего ранее анимус, а сейчас всего лишь кандидат на это звание, вырвался и предпринял попытку к бегству. «Нельзя так не любить расчесываться. У меня длинные волосы? Нет. Спутанные? Тоже нет». Эллен, спускаясь по лестнице и придерживая девушку за локоток, как того требовал этикет, принялся загибать пальцы свободной руки. «Я ценитель моды, и снова нет. Но ты выглядишь неаккуратно, и мне это неприятно». «Тогда я сегодня же закажу для тебя мантию». Алексия вопрошающе посмотрела на юношу, и тот поспешил добавить. «Мне ведь тоже неприятно, когда на тебя пялятся другие мужчины. К слову, мои волосы — это несомненный плюс. С бардаком на голове на меня с меньшим шансом обратят внимание конкурентки. Здорово ведь, согласись». Получив маленьким кулачком по ребрам, Эллен твердо решил не затягивать с началом серьезных тренировок. Слишком неприятно ему было осознавать собственные слабости и беззащитность, которые не могут компенсировать опыт анимуса абсолютного ранга. На некоторые фокусы он, конечно, был способен, но они при любом раскладе останутся лишь фокусами. Тем временем пара приблизилась к столовой довольно скромных размеров, что были продиктованы особенностями жизни клана Нойер. И Алексия, которую, между прочим, Эллен родителям в роли своей женщины еще не представлял, начала нервничать. Как минимум потому, что этой прекрасной ночью в его комнату они забирались через окно. «Все будет в порядке, не волнуйся». «Я и не волнуюсь». «Да-да, как скажешь», — подумал парень, отчетливо ощущая бьющую Алексию дрожь. Такое подделать было невозможно. Первым войдя в комнату, Эллен подметил отсутствие отца, и, несмотря на всю решимость быстро разобраться с этим делом, замер. Стоило только его взгляду остановиться на хлопочущей над столом женской фигуре. Дыхание опытнейшего анимуса сперло от нахлынувшего счастья, а из глаз лишь за счет чудовищной выдержки не полились слезы. Настоящая, теплая и живая мама, которой он лишился 60 лет назад. Лишился вместе со всей семьей и со всеми друзьями. А сегодня, благодаря гримуару, вернул их всех. Или вернулся к ним, что к реальности куда ближе. «Мама», дождавшись, пока следующая за ним по пятам девушка остановится по правую руку, а ничуть не удивленный, прищуренный и самую малость хитрый взгляд женщины переместится сына на Алексию, Эллен продолжил. «Сомневаюсь, что вас надо представлять друг другу, но сообщить о своем выборе я обязан. Алексия — моя спутница. Я искренне прошу твоего одобрения, мама». Несмотря на то, что большую часть жизни Эллен прожил вне своего родного города, традиции Китежа он помнил наизусть. Здесь не было института брака, контролируемого правительством, ведь и правительства не было тоже. Власть делилась между всеми кланами на добровольной основе, соблюдающими законы, которые эти же кланы и создали. Конечно, великие кланы имели немного больший вес в сравнении с малыми, такими как Нойер, но важен сам факт. В Китеже не было никого, чье одобрение было необходимо всем и каждому. В связи с этим пары, живущие вместе, получали статус спутников, а по прошествии времени, когда вести об их союзе распространялись по городу, могли обратиться к великим кланам, дабы те подтвердили законность их союза, основываясь на своих внутренних записях. Так не допускался союз между близкими родственниками. Женщина из великого клана ни при каких обстоятельствах не могла уйти в семью торговцев, ремесленников, воинов и прочих представителей низших сословий, а мужчины из низших – войти в великий клан. Пресекались также союзы древних стариков с молодыми девушками. Существовало еще множество условий, но главное уже было сказано. Эллен признал Алексию своей спутницей, о чем сейчас сообщил родительница. На этот непростой шаг его подтолкнуло знание будущего, в котором, решил он пустить все на самотек, его не ждало бы ничего хорошего. Слава бесполезного гуляки, рунного мастера, несчастливый союз, неодобрение, высказываемое кланом, и, как вишенка на торте, боли и отчаяние, падение Китежа. Переживать это еще раз Эллен не хотел, и, будучи человеком опытным и ментально немолодым, вполне мог изменить свою судьбу. Действительно изменить, а не бегать с выпученными глазами, крича о том, как ему повезло, не пускаться во все тяжкие, бегая за каждой юбкой, и не тешить свое самолюбие победами над гениями поколения. Он уже давно не искал чужого одобрения, как не пытался и выдумать мотивы для тех своих поступков, которые притворились в жизнь лишь потому, что ему так захотелось. Вот и сейчас он решил, что нынешняя Алексия – прекрасная, искренне его любящая девушка, которой по статусу не положено погружаться в хитросплетение межродовых интриг. Ей можно было доверить спину, не опасаясь предательства, ведь, несмотря на свой испортившийся в будущем прошлом характер, она была крайне честным человеком. А еще союз с ней – это превентивное возведение защиты от охотниц на потенциально сильных анимусов, коим Эллен планировал стать уже в ближайшем будущем. Это только в первое время вьющиеся вокруг тебя девушки кажутся даром небес. Пройдет месяц, и любой мужчина взвоет от бессилия, ведь скрыться ему негде, а выбрать одну девушку – значит оскорбить остальных. Меняешь же спутниц как перчатки, ты рискуешь в один прекрасный момент пересечься с дальней родственницей, скажем, старейшины какого-нибудь великого клана, который не преминет воспользоваться своим положением и настоятельно порекомендовать тебе более не безобразничать и, наконец-то, остепениться. В этом мире стоило избегать лишних конфликтов лишь с двумя категориями людей – власть имущими и теми, что уверяют тебя в своей чистой и бескорыстной любви. «Я еще 2 года назад говорил о тебе, сынок, что с Алексией вы образуете прекрасную пару». Теперь Эллен окончательно уверился в том, что и Дорж, и Инесс разве что свечку не держали, когда пьяные подростки пытались попасть в дом через окно на 2-м этаже. И оттого ему почему-то было стыдно. «Я благословляю вас, дети мои. К слову, сегодня вечером на ужине будут присутствовать твои лекси-родители, так что...» Эллен вздохнул и, подняв руку, прервал маму на полуслове. Дополнительный вес этому придало размеренное сияние анимы, кружащейся вокруг ладони. «Я все равно поступлю в академию, мама, чтобы о том не говорили достопочтенные наставники, которые не видят дальше своего собственного носа». У него действительно были все основания так думать, потому что нет таланта – это нет таланта. Бесталанный может порваться на лоскуты, но анимой управлять так и не научится. Эллен же освоил это искусство, едва прибыв в Авалон, что прямо указывало на некомпетентность ублюдка, из-за которого пошла под откос жизнь наследника Нойр. С громким звоном раскололись обе тарелки, которые Инесс выронила из рук. А Алексия, завороженно глядя на бледно-зеленую аниму, издала не то пораженный вздох, не то всхлип. Как и все остальные, она была уверена в том, что ее друг детства, а теперь ее мужчина, к анимусам имеет такое же отношение, как и молоток к изобразительному искусству. «Что слу... о!» Вломившийся в столовую отец, на ходу пытающийся стянуть с рук плотные кожаные перчатки, в которых он работал над своими мечами, едва не повалил на пол постамент с бюстом видного деятеля прошлого. Видно, стресс от слов проверяющего был столь силен, что во мне открылись невиданные ранее таланты. Но, отец, я бы очень хотел, чтобы того, кто едва не порушил мне жизнь, как следует наказали. Эллен, пожалуйста, скажи мне, что это не какой-то трюк. Алексия, находясь к Эллену ближе всех, принялась ощупывать его руку и даже закатала рукава, но не обнаружила и намека на присутствие пластин с рунами. Дорж, единственный в комнате, сохранивший хоть какое-то подобие достоинства аристократа, привлек разрыдавшуюся от счастья Инесс к себе и внимательно, даже чуточку холодно, посмотрел на сына, который будто бы прочитал его мысли. «Нет, отец, я не прятал свои навыки, специально, по крайней мере». «Тогда сегодня воистину великий день. Ты мало того, что выбрал себе прекрасную спутницу, но и оправдал надежды клана». Под одобрительным взглядом Дорша девушка запунцовела. Третий подряд глава без способностей. Я сильно сомневался, что при таком раскладе старейшины позволили бы тебе возглавить Нойр. Эллин хмыкнул. Старейшины, в число которых входил и брат отца, вряд ли будут рады его кандидатуре на пост главы, даже если он к 20 достигнет золотого ранга, что в Китеже считалось значимым достижением. В той прошлой жизни он достиг алмазной ступени к 40 годам, а абсолютом стал в 54. И это очень быстрый прогресс, на который способны считанные единицы анимусов. Отец, парень глубоко поклонился, скрыв тем самым улыбку. Алексия моя спутница, я искренне прошу твоего одобрения. Мое одобрение всегда с тобой, Эллин, что бы ты ни делал и что бы ни выбрал. Честность и прямота отца вызывали у Эллина приступ ностальгии, но он умело запер чувства, все еще считая, что открытое их проявление не то, что может себе позволить человек, чьим именем под конец жизни пугали детей. Хладнокровный убийца, темный абсолют, которому был закрыт въезд в большинство городов, ведь никто не любит безумцев, а в погоне за своей мечтой Эллин стал именно безумцем. «Мама, отец, я с вашего позволения пойду. А завтрак?» Инесс, уже вернувшаяся к сервировке стола, указала на накрытый большой крышкой поднос. «Видно, там было приготовлено что-то действительно вкусное». «Время!» Эллин грустно улыбнулся, скользнув взглядом к окну. «Тот час, проведенный в постели с Алексией, как раз и был отведен на завтрак. Сегодня последний урок у Вилчара, а он ждать не любит». В конце концов, Эллину пока не было и 15. Еще целых 2 месяца оставалось до того дня, когда он официально станет независимым. Третий по счету, а проводилось празднование в честь рождения ребенка лишь каждые 5 лет по той простой причине, что еще не так давно многие просто не доживали до 5, 10 или 15 лет, праздник должен был стать воистину масштабным событием. И в этой жизни Абсолют рассчитывал провести его как положено, а не сбежать, будучи доведенным до ручки насмешками со стороны более успешных детей клана. «Беги», — Инесс улыбнулась. «Я оставлю завтрак на столе, если вдруг ты вернешься до обеда. Лекси, солнце, что тебе положить?» Эллин втянул носом соблазнительные запахи отнюдь нелегких блюд и, давясь слюной, быстрым шагом вышел в коридор, а после и на улицу. Сейчас, глядя на такие милые его сердцу виды района клана Нойр, он как никогда ясно понимал, что в этот раз все должно пойти иначе. Больше нет необходимости кому-то мстить. Нет смысла коверкать душу, осваивая самые страшные техники ради обретения все большей и большей силы. Темные эмоции больше не утянут его в пучину, ведь теперь у него есть якорь в виде семьи. И, как надеялся сам Эллин, девушки, которую он вскоре по-настоящему полюбит. Стерпится-слюбится – не просто присказка, а суровая правда жизни, которую аристократы или принимают как данность, или в большинстве случаев остаются несчастными на всю жизнь. Не всем везет так, как Эллину, которому родители буквально позволили самому найти себе пару. Вскоре Анимус покинул принадлежащие клану территории, выйдя на так называемые общие земли. Здесь стояли жилые дома и магазины, сохраняющих нейтралитет горожан, а также школы, полигоны и академия, принадлежащие не кому-то одному, а сразу всем благородным кланам Китежа. Все это задумывалось лишь для того, чтобы свести конфликты между аристократами к минимуму, но в последние годы это выходило из рук вон плохо. «Эл!» Парень обернулся, сразу отыскав источник звука в лице свесившейся с крыши взлохмаченной головы. «Чего как не родной, айда через крыши, иначе не успеем». Эллину оставалось лишь недовольно цокнуть языком, да посмотреть на солнце, силясь определить, насколько слова Мика, одного из немногих его друзей, близки к правде. Сумасбродный и безбашенный по своей натуре, Мик не мог ни дня прожить без того, чтобы не найти неприятности на свою задницу. И чем старше он становился, тем больший калибр приобретали эти самые неприятности. Даже сегодня, в тот день, когда школьный наставник Вилчар должен был провести последний, совмещенный с экскурсией урок, Мик решил выделиться. Вместо строгой одежды, в которой требовалось прийти, он облачился в какое-то подобие охотничьего комбинезона, видимо, один из тех, что его семья производила для охотников. Для Эллина такая одежда старого друга стала открытием, так как в прошлом он этот день благополучно пропустил, не желая ничего слышать об анимусах, и до вечера развлекаясь с Алексеем. Тяжело вздохнув, Эллин засучил рукава и ловко вскарабкался на крышу под недовольные выкрики бородача, чей магазинчик послужил своеобразной лестницей. Не в первый раз он использовал верхние уровни китежа для быстрого перемещения из одной точки в другую. Благоплотная застройка и крепость домов, которые возводили с расчетом на вероятность близкого боя, сильно это дело облегчали, без всякого риска кому-то навредить. Тем временем Эллин нагнал друга и, поравнявшись с ним, бросил. Решил напоследок схлопотать выговор. Скорее добавить красок в скучную прощальную вечеринку. Как бы после тебе не добавили красок на задницу. Самый доходчивый способ объяснить что-либо второму сыну Гавиеров, найденный его семьей, это хорошенько помахать ремнем. И плевать, что он уже взрослый детина. Болит-то у всех одинаково. Отшутившись, Эллин устремил свой взгляд вперед. Туда, где возвышалась многоэтажная махина Академии, в сравнении с остальными домами, кажущаяся величественным, непоколебимым замком. Место, ставшее сердцем Китежа. Место, из которого выходят анимусы, стражи города, те, кто задает вектор развития и обеспечивает наибольший вклад в его рост. Единственное учебное заведение во всем городе, где для поступления требуется лишь талант и готовность учиться. Все остальное предоставит Академия. Величайшие анимусы в качестве наставников, частные учителя по отдельным дисциплинам, стипендия, позволяющая не беспокоиться о пище и крови. Это и многое другое обеспечивало Китежу приток кадров. Но путь друзей лежал в несколько ином направлении – в школе, откуда должна была отправиться группа учащихся. И, к счастью для всех участвующих в этом действии, Вилчар, несмотря на всю свою страстную любовь к закрытым помещениям, группу собирал на улице, прямо перед входом в школу. До ее отправления действительно оставались считанные минуты. После назначенного срока принципиальный учитель просто отправил бы опоздавших домой, сославшись на правила. Ему было бы решительно плевать, каким влиянием обладают родители этих детей. Эллин Нойер, Мигтон Гавиер. Лысый мужичок в бесформенном балахоне прищурился, переводя взгляд с одного новоприбывшего на другого. «Занимайте свои места. Если вам интересно, еще чуть-чуть, и я бы не успел внести вас в список». «Да, господин Вилчар». Миг коротко поклонился наставнику и, крепко ухватив Эллина за плечо, потянул его в конец строя, как можно дальше от въедливого учителя. Практически сразу после этого строй тронулся с места, и друзья получили возможность переброситься парой слов без лишних ушей. «Ну как?» «Что как?» «Не издевайся!» От нетерпения Миг разве что не подпрыгивал на месте. «Да или нет?» «Если ты про дар, то нет. У меня его не нашли, но...» Эллин точно так же, как и дома, продемонстрировал ладонь, источающую аниму. «Я его как-то освоил». «Да какой да...» «Чего?» Точно так же, как это сделала Алексия, Мик ощупал запястье Эллина, удостоверившись в том, что тот над ним не смеется. «Ты обманул проверяющего?» Очевидно, Мик был в курсе результатов проверки, но о дальнейших событиях знать был не должен. В конце концов, Эллин даже себя подростка считал достаточно умным для того, чтобы не посвящать подробности своей личной жизни всех подряд, даже если один из этих всех был лучшим другом. «Нет, просто вчера я был настолько не в себе, что к утру в голове что-то перемкнуло, и я смог сделать это, хоть раньше и не выходило». «К утру, говоришь? А ведь мне понадобилось 2 месяца для того, чтобы просто почувствовать аниму, и еще 4, чтобы выпускать». Эллин понимал, что его слова для знающего человека были сродни бреду. Но эта капля прекрас вскоре затеряется на фоне всего того, что он планировал сделать. «Ты или один из гениев поколения, или сейчас бессовестно мне врешь. Заметь, я тебя за язык не тянул». Выплеснуться праведному гневу Мика оказалось не суждено. Не только их группа успела добраться до довольно близко расположенной академии, но и подошла их очередь проходить проверку. «Эллин Нойер, руку!» Эллин послушно протянул ладонь, позволив стражнику приложить к ней плоский квадрат амулета. Металл вспыхнул бледно-зеленым, после чего аналогичную процедуру провели и с Миком, пропустив подростков во двор. Эллин прошел чуть дальше и, развернувшись, принялся с интересом наблюдать за процессом идентификации гостей. Но, к его огромному сожалению, все базировалось на максимально простых принципах, а именно – сверки аур гостей с заранее внесенными в амулет слепками. Сходу так никого на территорию Академии не провести, Но вот для заранее планируемых экскурсий способ был идеален. Простой и дешевый. Он не требовал привлечения сколько-нибудь значимых ресурсов. «Знаешь, Эл, если ты мне сейчас заявишь, что ты пробуждение тела вывел на медный уровень, то я даже говорить ничего не буду. Просто уйду работать в поля, где мне будет самое место». В ответ на столь рискованное заявление Эллен лишь покачал головой. Он никогда и не задумывался над тем, чтобы распыляться сразу на два направления, пытаясь стать и воином, и анимусом одновременно. Оба пути требовали времени и усилий, отчего значительных успехов можно было достигнуть, лишь сосредоточившись на чем-то одном. «Нет, друг мой, пробуждением тела я не занимался, да и вряд ли когда-то буду. Сосредоточусь на одном, что и тебе советую, кстати». Причудливая архитектура сильно выделялась на фоне осевших в памяти Эллена образов. Академия Китежа действительно была уникальна, и сейчас у него появилась отличная возможность как следует все здесь изучить. «Тебе разве не хочется уметь хоть как-то себя защитить? Мы еще не анимусы, и даже став ими, техники сразу не выучим. Да и ты сам должен знать, как может случиться». Мик неспешно подошел к одному из монументов. «Мой отец тоже хотел стать анимусом, и даже талант был, но дальше бронзового ранга не поднялся. Зато в качестве воина достиг высшей ступени и теперь практически не уступает золотым анимусам». «Ну и сильнее золота воину никогда не стать. Я понимаю, что ты испытываешь, но оставь это». Эллен как-то даже слишком серьезно посмотрел на друга. «Когда и если упрешься в свой предел, тогда и только тогда это будет оправдано. Но не сейчас, когда перед тобой открыто множество дверей». Выдав мысль, не слишком коррелирующую с его физическим возрастом, Эллен проводил взглядом нескольких пацанов, что пытались забраться на статую демонического зверя, принадлежавшего основателю Китежа, Абсолюту и мудрецу Гая Бельфи. Он сам еще при жизни запретил возводить статуи по его образу, но о своем верном демоне упомянуть забыл, так что теперь 10-метровый ящер внушал своим видом трепет всякому, ступавшему на главную площадь Академии. «Не сотвори себе кумира, да?» В ответ на вопросительный взгляд друга Эллен лишь махнул рукой, и, что удивительно, тот, вопреки своему упорству и говорливости, не стал задавать никаких вопросов. Лишь молча занял свое место в строю школьников, которых ввел чар, пытался организовать вот уже несколько минут. И это было очень непросто, так как кто-то любовался архитектурой, отличающейся от той, что была распространена снаружи, а кто-то уже вовсю болтал с попавшимися под руку студентами, пытаясь вызнать что-то, что может помочь в будущем. На поступление в академию были нацелены все здесь присутствующие. «Все, что я сейчас буду рассказывать, может встретиться вам в тесте при поступлении. Историю вы знать обязаны». Последнюю фразу учителю пришлось произнести на повышенных тонах, ведь толпа подростков, узнав о незапланированной проверке, возмущенно зароптала. «Итак, здание, в которое мы сейчас попадем, было возведено прежде стен, что опоясывают Китеж». Эллен не раз и не два, слышавший обо всем этом, отрешился от слов учителя, решив использовать имеющееся время с куда большей пользой. Впервые с момента пробуждения он всерьез посмотрел на свое тело, хоть и должен был это сделать сразу же, не отвлекаясь ни на секс, ни на болтовню с Миком. Но ни один ритуал не может пройти бесследно, а уж перемещение во времени и подавно. Хаос, что царил в его голове, лишь каким-то чудом не спровоцировал что-то безумное и неисправимое. Сейчас дымка рассеялась. И Эллен понял, что его телу, подтянутому, но слишком худощавому и нетренированному, в ближайшие годы техниками помочь было невозможно. Слишком велик риск ошибиться и изуродовать себя, ведь растущее детское тело – это та еще медицинская катастрофа. Сегодня одно, завтра другое. Магия же не терпит неопределенности, и малейшие отклонения могут привести к ужасным последствиям. Вот через пару лет, когда под действием мягких стимулирующих техник тело сформируется и достигнет пика формы, можно будет что-то сделать. Сейчас же оставались лишь физические нагрузки и адекватная поддержка техниками, которые, к слову, еще нужно было научиться использовать, так как тело духовное пребывало в состоянии даже более печальном, чем физическое. А довериться матушке природе, отложив радикальные изменения до 20 лет, Эллен не мог. Вторжение демонических зверей само себя не остановит, да и отложить его будет очень проблематично. Абсолютный мудрец Дебиана Фош настоял на том, чтобы ему ни при жизни, ни при смерти не возводили памятников. Однако он ничего не говорил о своем демоне-звере, Буфаше, ящере снежных пиков. Изображающую его статую вы могли видеть у входа. Эллен замер на месте, будучи не в силах поверить в услышанное. Дебиана Фош? Не Гайо Бельфи? Неужели учитель, этот дотошный и въедливый человек, что-то перепутал? За все те годы, что он провел в школе, ни разу Вилчар так не ошибался. «Учитель, простите, что перебиваю, но вы уверены в том, что именно Дебиана Фош основал Китиш?» — спросил, подняв руку и дождавшись дозволяющего кивка, Эллен. «Я читал, что основателем был Гайо Бельфи со своим демоном-зверем Мефисом». «О Дебиане Фоше знают даже дети, Эллен, а вот двух абсолютов на моей памяти путают впервые. О!» Учитель махнул рукой в сторону массивной каменной плиты, испещренной тысячами символов. «Если у тебя есть сомнения, можешь прочитать надпись вот на этой замечательной плите. И больше не прерывай меня по пустякам, будь так любезен». Эллен не стал спорить, лишь молча, под недоумевающими взглядами однокашников, подошел к плите и заскользил по письменам взглядом. «В год 4751 от падения отец-основатель Дебиана Фош привел сотню тысяч беженцев к озеру Китиаш, вокруг которого и был возведен Китиш, оплот могущества и силы человечества». Немыслимо. Юноша раз за разом вчитывался в высеченные на камне строки, но в тех ничего не менялось. Не только имя основателя, но и год отличались от известных ему. Теперь уже Эллен сомневался, но не в словах учителя. А что, если гримуар каким-то образом повредил его память? Или перенос был выполнен не в прошлое, а в другую, параллельную реальность? Такую похожую, но такую другую. Итак, ящер ледяных пиков. Вилчар, увидев на лице Эллена выражение горького осознания, возобновил процесс просвещения юных умов, в то время как сам подросток отошел чуть в сторону, так, чтобы никому не мешать. За рабочий вариант принять иную реальность, версию с повреждением или изменением памяти отбросить, уж слишком маловероятно подобное избирательное изменение воспоминаний. Свою жизнь я помню прекрасно, ни единого намека на белые пятна. Итак, иная реальность, в которой события похожи друг на друга, но не один в один. Чем это может грозить? Да всем чем угодно. Для каких-либо выводов нужно больше информации. А где можно добыть информацию, если не в библиотеке?